пришел в страну и спросил у народа, почему народ такой слепой и почему его так много. А народ ответил ему: все равно ты уйдешь домой, так зачем тогда тебе становиться нашим судьей? Тогда путник присел на камень и, закрыв глаза руками, сказал народу: Бог с вами, солнце брат, луны племянник, где его страх? Он вечный спаситель, это черный ангел, где его обитель? Но народ поднялся и, схватив вилы, начал путника бить, несмотря на призывы. И не видел народ, что ему больно, и превратил страну в кровавую бойню. Солнце брат, луны племянник, где его страх? Он вечный странник, враг тоске. Он вечный спаситель, это черный ангел, где его обитель? Крылом обернулся, из могилы встав, весь мир подняв, и страна исчезла. И нет больше лени, лишь мертвые тени, забывшие время. Солнце брат, луны племянник, где его страх? Он вечный странник, враг тоске. Он вечный спаситель, это черный.